все полны сомнений. Ваше имя – это то, что вы приняли и сохранили. Имя Ишвара состоит из определенных букв, но у него не может быть никакого образа. Это имя подобно названию деревни. Каково доказательство утверждения о том, что Ишвара подобен Вселенной? Единственное доказательство – ваше сознание или ваша любовь к себе. Вы назвали свою концепцию Ишварой. У вас есть какие-то представления о том, что вы когда-то слышали или читали. Все концепции возникают в свете вашего сознания. Все ваши имена, включая имена богов, полезны для практических целей. Тела или объекты видимы, но не их имена. Ишвара подобен пространству, и его имя всего лишь указатель. Любой звук – это качество пространства, и звук, производимый, когда вы произносите Ишвара, указывает на этого конкретного бога. У вас есть только знание о вашем существовании, которое вы принимаете за свое тело. Нет никакого запрета на слова. Что будет, когда исчезнет ваше чувство бытия? Вы духовны, но думали ли вы о том, что такое высшая истина? Вам необходимо использовать слова только чтобы указать на меру чего-либо. Сейчас вы существуете, но где доказательства? Если вкус «я есть» или вашей любви к себе существует, это и есть доказательство. Проявление сознания подобно появлению травы в сезон дождей. Оно существует само по себе. Любящие и возлюбленные – не два, но одно. Источник сознания предшествует нашему чувству бытия. Ум, интеллект и индивидуальное сознание – это имена, но когда они начали существовать? Всему предшествует только сознание. Что самое важное во всем существовании и почему? Сознание и ваша любовь к себе – это два или одно? Откуда вы знаете, что они одинаковы? Когда вы хорошо пережевываете пищу, вы получаете удовлетворение от еды. Но когда что-то наполняет вас спонтанно, у вас нет знания, что вы ели это. Предположим, вам осталось жить всего один день, или наоборот – впереди еще 100 лет жизни. Что вы будете делать? Есть ли какое-то убеждение, которое не нуждается в поддержке? Есть ли какая-то вера, которую невозможно потерять, как бы вы ни старались? Когда пристрастие возникает в двойственности, мы называем это эмоциями. Но наша вера в свое существование сама по себе – изначальная или первая мысль – это чистое бытие, просто существование. Оно бесформенно и появляется вместе с пространством. Это чувство бытия без слов. Тот, у кого есть полное знание сознания, знающий, джняни или мудрец, он полностью свободен, у него нет никаких обязанностей, включая помощь другим. Само его существование – величайшая помощь всем. Ум – язык праны. Вы говорите на этом языке? Ум говорит, основываясь на отпечатках в пране. Вы делаете то, к чему вас побуждает ум. Тишина внутри вас должна стать настолько сильной, насколько это возможно. Став джняни, вы увидите, что ваши мысли бесполезны. Что подавляет вас, если не ум, ставший жертвой самого себя? Что может повлиять на вас и как? Вы или ваш ум беспокоится о ваших детях? Знает ли ум вас, или это вы знаете ум? Почему вы принимаете прошлое и будущее, предсказываемое умом? Вы знаете о своем существовании только пока есть тело. Но что такое это вы в теле? Вы будете сознавать свой ум только пока принимаете его язык. В настоящем вы как пространство пустотное. В пространстве нет никакого разделения, поэтому вы непрерывны и глубоки. Вы не маленькие и не большие, вы везде. Слово предшествует сознание, подобное пространству. В нем есть любовь к существованию или почитание себя. Когда слов нет, нет никакого смысла. Можно ли воспринимать общество бессловесного? Может ли быть истинным то, что вы чувствуете? Кто родители всего этого обмана? Кто главный обвиняемый? Это сознание «я есть». Почему оно ложно? Потому что это внезапное беспричинное переживание, которого мы ранее не испытывали. Каждый из вас полон сомнений. Свободно ли от сомнений ваше поведение? Вы придаете слишком большое значение своему интеллекту, как это принято в социуме. Вы существуете благодаря интеллекту, или он существует благодаря вам? Помните, вы предшествуете интеллекту. Без него вы будете счастливы или несчастны. Вы спите, но это не ваша истинная природа. Это неведение. И испытывали ли вы что-нибудь в этом мире, что по-настоящему было бы хорошо для вас, было бы благословением? Вы страдаете из-за своего сознания, в котором боли больше, чем удовольствие. Существует ли несчастье в глубоком сне? В своей обычной жизни вы учитесь множеству вещей у разных людей. Это учителя, но не садгуру, который единственный, кто может раскрыть вам природу сознания. Вам рассказывали о том, кто контролирует весь мир и управляет им. Что отвечает за ваше восприятие мира? Конечно же, сознание в вашем теле. Садгуру – свидетель этого сознания. Он раскрывает тайное знание ученикам. Садгуру – это не джняна, это виджняна, что означает «за пределами знания». Вы не знаете, как и откуда появилось ваше сознание. Если вы по-настоящему хотите познать его, повторяйте «гуру, гуру». Это не просто повторение, но полное растворение в нем. Если вы доверяете гуру, тогда каждое его слово будет истинным и предельно важным для вас. У вас есть огромная надежда и желание жить, которые будут сохраняться, пока вы не познаете свое бытие полностью. Если вы завоюете расположение своего сознания, это будет означать, что вы умилостивили Бога. Главное – осознавать сознание непрерывно. Это значит держать сознание чистым, без мыслей. Это обычно довольно трудно, но становится легко, если у вас есть твердая вера в гуру. Сознание, благодаря которому вы испытываете хорошее и плохое, всемогущее и очень богато. В глубоком сне вы отдыхаете сами по себе, без помощи со стороны. Именно двойственность, то есть присутствие другого, приносит несчастье. Если есть твердая вера в слова гуру, не будет никаких несчастий. Тогда вы узнаете, что счастье, которого вы так желаете, ваша истинная природа. Ваше сознание обширнее пространства. Оно пусто, но однородно и неделимо. Верьте в него абсолютно. Оно использует ум, интеллект и индивидуальное сознание. Это действующие силы, используемые для удержания чего-либо. Пока есть познавание, покоя не будет. По мере движения вперед не останется никаких желаний, поскольку все ваши потребности будут удовлетворяться сознанием. Вся движущаяся и неподвижная природа – творение сознания. Обычно мы видим, что жажде нет предела. Если вы полностью подчинитесь своему сознанию, оно также подчинится вам. Это значит, что вы сами станете сознанием. Так река впадает в океан и становится с ним одним целым. Наполнить сознание им самим – великая йога. Тогда в реке блаженства возникнут волны блаженства. Если вы хотите почитать Бога, почитайте своего гуру. То есть отдайте себя сознанию, которое слушает слова гуру. Следовать словам гуру и жить в соответствии с этими словами – величайшая преданность параматману. Когда к вам придет убежденность, что никакого будущего нет, ваш страх исчезнет. Вы есть мир, но он не может ответить на ваши вопросы. Вы должны ответить на них сами. Всегда ищите постоянное и неизменное. Любое другое понимание не важно. У свидетельствования есть две стадии. Свидетельствование всего окружающего производится сознанием. Но есть тот, кто свидетельствует само сознание. Этот свидетель не говорит. Тот, кто ясно понимает, что слова и их значение бесполезны, останется безмолвным. Когда вы слышите эти слова, вы получаете знание, но общество мудреца приносит безграничный покой. Такой сатсанг растворяет все мысли и размышления. В мире полно знаний в различных областях, но истинное знание – это знание себя. Мы должны ясно увидеть, что мы такое. Мы узнали о своем существовании и должны выяснить, что это и откуда оно взялось. Когда возникает необходимость познания Бога? Она возникает только после того, как мы узнаем, что мы есть. Прежде чем познать изначального Бога, мы должны познать себя, я имею в виду наше сознание. Только когда мы существуем, мы доходим до существования Бога и мира. Каким образом вы существуете? Вы существуете благодаря своему сознанию. Познать свое сознание и то, что мы есть – это самореализация. Мы должны узнать, что такое истинное и неистинное, постоянное и непостоянное, неизменное и изменчивое. Для этого мы должны почитать наше сознание как брахмана. Вы можете это делать, только если преданы своему гуру. Это приходит, когда вы отдаете себя сознанию, как своему гуру. Тот, кто таким образом отказывается от себя ради самопознания, становится гуру. Ваша форма не тело, а бесценное сознание в теле. Если вы последуете этим словам, вы сами станете мудрецами. Нет предела тому, чего вы можете достичь через пение бхаджан, повторение мантры и медитацию. Если вы в трудной ситуации, не забывайте совершать арати-гуру. Это обязательно решит вашу проблему. Преданность гуру дает ученику огромную силу. Садгуру посеял вас семя активного брахмана. Осознанно повторять мантру – тоже медитация. Преданность гуру – простейший путь, чтобы самому стать гуру. Но даже в этом случае привязанность к отношениям и вещам становится препятствием. Ваше сознание – Бог, величайший Бог по имени Джнанадева. Не представляйте никакого индивидуума, отдельного от этого Бога. После самореализации вы узнаете, что это ваше сознание движет всеми телами в мире. Атман означает «я» или «мое сознание». Поскольку он неделим, он и вы, и ваше сознание. Гуру дал вам вашу истинную идентичность, как параматмана. Почитайте его и будьте едины с ним. Никогда не совершайте поклонение ради еды, одежды или счастья. Лишь единица развивает в себе убежденность в том, что они есть Бог. Ваше сознание – это Ишвара, и его свет проявляется как мир. Ишвара – часть вас, ваше сердце. Нет нужды повторять это, перебирая четки. Ваше внимание должно находиться в корне вашего бытия. С ростом правильного понимания вы спонтанно узнаете, что постоянно, а что не постоянно. Памятуйте свое сознание как Гурудева, Гурудева, чтобы вы сами стали достойны его. Убедитесь в том, что тело не ваша форма, это лишь инструмент для почитания Бога. Действуя в этом мире, всегда помните слова гуру и постоянно осознавайте, что вы есть истинное «я». Одно только ваше сознание управляет миром, больше никого нет. Вы не можете существовать без Бога, а Он без вас. Не сбивайтесь с пути из-за своей семейной жизни. Не отходите от своего истинного «я». Помните, что у Бога нет иной формы, кроме вашего сознания, и почитайте его, понимая важность этого. Это знание не для передачи другим, а для вашего личного пользования, чтобы обрести свободу. Используйте свое сознание, чтобы быть собой, а не для того, чтобы гоняться за вещами этого мира. И это само по себе медитация. Все духовные практики и аскезы предназначены для того, чтобы быть с сознанием. Чтобы достичь постоянства, вы должны медитировать ежедневно, много дней. Вы не ограничены своим телом формой. Вы проявленный вездесущий брахман. С достижением постоянства больше нечего будет достигать. С достижением постоянства неописуемое, безусловное и незапятнанное станет ясным и открытым. Таков парабрахман. Мы боимся, потому что воображаем себя отделенными. Но ваша бесформенная природа реальна, а страх безоснователен. Должны присутствовать любовь и преданность гуру, которые подтверждаются регулярными бхаджанами и арати. Для постоянства нырните глубже в медитацию. Тогда вы спонтанно узнаете свое собственное истинное «я». В прошлом работа требовала больших усилий. Сейчас это изменилось. Вы можете просто повернуть выключатель и получить свет, горячую воду, или включить вентилятор. Также и мудрецы проходили через большие страдания на пути к самореализации, делая этот путь легче для нас. Если вы впитаете то, что слышали здесь, останутся ли у вас какие-то вопросы? Ваше сознание – единственный инструмент, необходимый для освобождения. Подружитесь с ним и отдайте себя Брахману. Пока вы поглощены повседневными делами и воспоминаниями о них, у вас не будет прогресса. Думайте о том, что вы такое, а не о том, что вам следует знать. Держитесь за себя, а не за свои вещи и отношения. Ваше сознание – центр всех вещей этого мира. У него миллионы и миллионы имен, но ни одно из этих имен не оставляет на нем следа. Если бы оставался хоть один след, вы бы всегда были полны знания. Имена даются для практических целей, для лучшей коммуникации и понимания. Вы считаете свое собственное имя истинным, поэтому вас обижает любая критика вашего имени. Если бы вы не гордились своим именем, не было бы никаких проблем. Ваше освобождение в том, чтобы быть свободным от влияния «я есть». Отсутствие имени и формы – высшая истина. Появление сознания в какой-либо форме называется рождением. Это относится ко всем живым формам, даже к Брахме. Умиротворение вашего сознания – это умиротворение всего Брахмана. Все остальное вербальное знание бесполезно. Лучшее применение сознания – быть самим собой. Вместо этого вы до сих пор уделяли все свое внимание другим вещам. Бхагаван Шри Кришна познал тайну своего сознания. Это означает, что его сознание умиротворилось, что позволило ему говорить все, что ему вздумается. Не было никого, кто мог бы бросить ему вызов. Если кто-то делает вас очень счастливым, вы можете отдать ему все, что угодно. Если я доволен самим собой, что произойдет? Здесь я не имею в виду удовлетворение ума, интеллекта или индивидуального сознания. Я имею в виду только проявление. Удивительно, что неистина берет власть в свои руки и представляет собой угрозу. Ваше сознание – главная причина бесконечных миров. Ваша преданность существует только для того, чтобы радовать его. Все ваши увлечения, вызванные эмоциями, исчезнут. Ваше детство прошло естественным образом. Вам жаль его? Точно так же вы неизбежно уйдете со своим Богом. И тогда не останется ничего. Когда сила данной вам мантры увеличится, с ваших губ будут сходить глубокие слова. Такова сила мантры. Самореализация принимает форму слов, которые начинают течь. Вы не играете в этом никакой роли. С регулярным повторением мантры ее сила растет внутри, указывая на то, что ваше отождествление с гуру теперь ближе. Люди испытывают преданность, они любят свою гуру, но у них нет стремления реализоваться через джняна-йогу. Есть преданность Богу, но не джняне. Ментальные эмоции кратковременны, они похожи на выкрутасы обезьяны, а эмоции, вызываемые атманом, неизменны. Индивидуальная душа верит, что ее существование зависит от видимого мира. Но на самом деле все наоборот. Восприятие мира зависит от нее. Нашу истинную природу нельзя воспринять. Она не может быть воспринята нами. Первое восприятие каждого – это восприятие Ишвары, но оно возникает неосознанно. Никогда не говорите, что вы тело. Вы вечное и нерушимое, не нуждающееся в сотворении. Время жизни любого живого существа – это продолжительность его сознания. вернитесь к нему и упрочьтесь в том, где не было никаких переживаний. Когда мы ищем себя в проявленном, мы находим Бога, который использует наше тело и имя. После Бога идет Абсолют. Многие почитают Бога, но трудно найти того, кто по-настоящему хочет найти свое истинное бытие. В центре всего Ишвара, который спонтанно занимает всю Вселенную. Вечное невозможно реализовать, если ищущий верит, что он тело. К чему повторять мантру и делать аскезу? Не придавайте слишком большого значения состоянию неума, которое возникает даже при принятии алкоголя или в глубоком сне. Кто осознает это состояние? Пробуждение кундалини и самадхи дают ищущему силы творить чудеса, которые бесполезны для самореализации. Настоящие достижения, блаженство и любовь, быть вселенским сознанием. Продолжая продвигаться вперед, человек узнает причину своего бытия и то, что с ним происходит. Так достигается нирвикальпа самадхи, где растворяются и бытие, и небытие. И затем мы не осознаем, что мы есть. В этом состоянии нет свидетельствования. Другие виды самадхи не ведут к абсолютной единости. Теперь вы не должны просто оставаться людьми. Вы бессмертный, неописуемый, древний и целостный парабрахман. Его нельзя привнести, он не может возникнуть, потому что он вечен, это ваше истинное «я». Тут ничего нельзя сделать, ничего привнести. Никуда нельзя пойти, чтобы встретить его. Нам нужно только открыть дверь к этому. Оставайтесь тем, что вы есть, но не человеком. Смысл не в том, чтобы копировать гуру, а в том, чтобы ухватить его истинное «я». Интеллект не поможет вести себя как истинное «я». И это спонтанное проживание естественным путем.